Глава 72. Данте. Я почти не спал. Отсутствие Эверли пожирало меня, как черная дыра. Без нее я чувствовал себя слабее, более истощенным. Видение невины снова подтвердилось. Эверли делала меня сильнее. Может, мы пока и не разобрались, как это работает, но одно было ясно. Без нее мое состояние ухудшалось. У меня за спиной покашлял Грейден. «Господин, провидица снова просила о встрече с вами». «Не сегодня». «Вы говорили так вчера, я...» «Не сегодня, Грейден». Не услышав ничего в ответ, я обернулся. Грейден исчез. Двигаясь с трудом, я сел за стол и изучил лежащую передо мной карту. Эверли ушла. И мир стоял у ворот моего города, готовый помочиться мне на ногу. А два моих лучших друга подвергали себя опасности, пытаясь добыть информацию, пока я ждал в высоте. В этой ситуации я ненавидел абсолютно все. «Почему ты отдаляешься от меня?» — произнес я в тишине своей комнаты. Инферно смолчал. Мир не посылал мне даже покалывания или пульсации, словно заснул.